Иван Шмелев. Человек из ресторана. Глава 5. Пришел я из ресторана в 16:00. Луша дверь отперла, всегда отпирала она мне, сон перебивала. И вот спрашиваю я про Кривого. Оказывается, не приходил. И гадала она на него весь вечер, и все фальшивые хлопоты и пиковки. Пустое, конечно, занятие, но иногда выходит очень верно. И все к казенный дом выходил. Значит, как бы в участке заварил кляузу. Фальшивые-то хлопоты. «Чует, — говорит мое сердце, — вон у Гайкина-то сына зарестовали. Уж не он ли это, а? Еще Гайкин-то тебя про Кривого пытал, будто он у него денег просил на резиновую торговлю. Растревожила она меня этими словами так, что не могу уснуть. А это верно, у Гайкина-то лавочника сына действительно зарестовали, совершили обыск и нашли книги недозволенные. А он был студент, и мой Колюшка у него раньше книгами пользовался, но потом я сам забрал две книги, самому Гайкину отнес. А Кривой всегда у них в лавке пребывал, будто за папиросами, и все приставал к старику резиновый магазин в компании открыть. Так это мне вдруг, а ведь Кривой это, утром сам проговорился с пьяну, а про сыщиков я знал, что они рассеяны везде, но только их трудно усмотреть. А Кирилл Саверьянович даже одобрял для порядка и тишины». Но я-то знаю, что они могут быть очень вредны. Агафья Марковна сваха рассказывала, потому что сватала одного сыщика, и он ей открыл, как они избавляют от разорения. И когда меня обокрали и унесли часы, сыщик все разыскал. Я дал ему за хлопоты красное. Но если насчет людей, то, может быть, очень вреден. Сказал я Луше, что нет ли у Колюшки каких книг, но она меня успокоила. Пытала она Колюшку весь вечер, и он ей побожился, что ничего нет. Он охапку какую-то снес вечером к Васикову. «И скажи ты, — говорит этому Васикову, — чтобы он к нам лучше не ходил, он все Колюшку сбивает». Так мы и решили. И я даже хотел просить Кирилла Северьяныча, чтобы он принес ему хороших книг, настоящих, про истории у него были, от которых он умный стал. И вдруг звонок ударил. Соскочил я босой, отпер, оказывается, Кривой и в очень растерзанном виде. Нового пиджака на нем уже нет, а какая-то кофта, а лицо прямо убийственное. Так это у меня сперва... Поднялось против него, не хотел допускать, но не могу слова найти, как ему сказать, а дорогу-то ему загородил. А он молчит, а потом вдруг тихо, так и твердо. Вот и я. Ну что же, могу я войти в свою квартиру? Гордо так, а голос не свой, однако не входит, а как бы и просится». И хоть и в кофте, но все равно, как во фраке. И по тону слышно, что может затеять скандал. И боится, как будто, дрожание у него в голосе. Но, думаю, завтра я тебя, друга милого, обязательно выставлю, только ночь переночуешь. И говорю ему строго, что спать пора, и зачем так оглушительно звониться. И он вдруг как проскочит у меня под рукой и говорит: «Читос!» Прямо к лицу и винным перегаром, и как шипение голос у него стал: «Звонки для звона существуют, заведите английские замки!» И скрылся в свою комнату. Плюнул я на эти дерзкие слова: «Алуша мне покою не дает, болит у меня сердце, поговори ты с ним по-доброму, он спьяну-то тебе скажет, жаловался он на нас или нет, а то я ни за что не усну, томление во мне». Но я терпеть не могу пьяных, я сказал, что не пойду на скандал. И уж стал я засыпать, а лучше меня в бок: «Послушай-ка, Яков Сафроныч, что это он там урчит что-то, даже за душу берет, а ты как бесчувственный, выпроводи ты его, что ли?» Стали мы слушать. Поглядел я в переборку, где обои треснули, свету нет, но слышно, как у него постель скрипит и какие-то неприятные звуки, так и рыкает. За сердце взяло, как неприятно, как изнутра у него выскакивает. Постучал я без последствий, а лучше требует: «Угомони да угомони, может, он при расстройстве что скажет, поди». Зажег я свечку и прошел к нему, вижу, лежит кривой на кровати, одевшись, ткнулся головой в ситцевую подушку и рыкает. «Прохор Андрианыч, спрашиваю, что это у вас за комедия опять? Мы тоже спать хотим. Так непозволительно себя ведете, еще по ночам спать не даете». Вывернул он голову и одним глазом на меня уставился, как не понимает. А лицо у него в слезах и страшный взгляд. «Ничего, ничего, у меня тут», и показал на грудь. Первый раз услыхал я настоящий его голос и очень жалко посмотрел, будто его гнать хотят. Знал я, что у него жена с околоточным сбежала, и сынок у него на 5-м году помер. Это он Черепахину открыл. И сказал ему тогда по душам: «Вы лучше объяснитесь на чистоту. За пиджак я вам заплачу хоть 3 рубля. Зла мы вам не хотели, а вы на нас так ополчились. Будете вы нам зло делать, вы скажите. Вы сами объявили, что сообщите, и перевернули наш семейный разговор, и мы вас опасались, это правда. Скажите все, и мы разойдемся по-мирному. Ну что же делать, раз ваша такая специальность? Но не губите людей». А он привстал и головой: «Так-так-так, вы очень добрый человек, продолжайте. Вы, говорю, не думайте, что мы бесчувственные какие, только скажите от сердца и не доводите до неприятностей. А вот даже как, я вам даже пирожка принесу закусить, чтобы вы не думали». Сказал, чтобы его в чувство ввести, открыть его планы. А он подался на меня, уставил глаз и шипит: «Чито, с пирожка? Это вы что же, на смех? На тебе пирожка? Ты вот, сукин сын, такой мерзавец кривой. Вы меня все кривым, а мы тебе пирожка. А, вам за пирожок надо покою ночного, купить меня пирожком. А утром вы мне пирожка предложили? Вы 2 пирога пекли и не предложили, и за вас меня Гайкин из лавки попросил. Я вам прощаю». И так рукой торжественный сел на кровать. Слышу вдруг: топ-топ-топ-топ-топ, Калюшка из-за двери голову выставил и меня за плечо: «Что это вы его с квартиры гоните?» «Ничего я не гоню, говорю, а вот опять не в себе». А то действительно голову в руки и трясется. Смотрю, Калюшка сморщился и подходит к кривому, и голос у него дрожит: «Оставьте, пожалуйста, что за пустяки, как вам не стыдно?» Тогда кривой поднялся, запахнул свою кофту и так трагически: «Можете гнать, меня сегодня из участка выгнали, теперь вы, конец». «Как, говорю, выгнали? За что? Ничего не пойму». А он срыву так: «Гоните в шею. Сейчас меня прямо на улицу, в темноту. Вы только погоните, и я в момент, не беспокойтесь». И не вовсе пьяно, так странно. Схватил подушку, гитару со стены сорвал, под кровать полез, шарит там, юлит под штаники, вытащил и в простынку увязывает. Книжку из-под матраса трепанную достал, «Графа Монте-Кристо», и увязал в узелок. «Думаете, места не найду? Я и без места могу все равно». Шабаршит и шарит вокруг себя. Опять из узла все выкидывать стал. «Можете себе присвоить, не надо мне ничего. За квартиру получите из имения. Я рассчитываю. До свидания». «Может быть, но я его за руку». «Стой! С ума, говорю, не сходите, скандалу не делайте. Куда вы пойдете, раз ночь на дворе?» Посмотрел он на окно и назад повернул, на кровать сел. Тощий он был, взъерошенный, глаза какие-то такие. Видать было, что положение его очень отчаянное, и только храбрится он в нетрезвом виде. Знал я, что у Луши он 30 копеек занимал и вечером обещал принести, и не принес. Очень упрямый, и сам стирал свои рваные подштаники в комнатке, чтобы люди не видали, и на силу признался, что в участке служит, и все хвастал, что приказчиком в резиновом магазине, а это он раньше в резиновом-то был, а потом после расстройства запил и в писаря пошел». И спать-то мне хочется, а вот он сидит и томит. Вот я и говорю, не принимайте к сердцу. Прогнали, другое место найдете, мало ли местов. А он мне гордо так, во-первых, меня не прогоняли. Я сам приставу в морду плюнул. У меня тетка в имении, у ней 100 000 в банке. Читос, извинитесь, я не какой-нибудь обормот. Ну и хорошо, и не напускайте на себя. Но это не ваше дело, выговоры мне. А может, я наврал, читос, а не знаете, гнать меня или нет? Вот молодой человек не пиджак изгадил, а я, может, все его пиджаки и брюки уничтожил одним почерком пера. Читос, вижу, что спятил и ломается, а Калюшка стоит бледный, и губы у него трясутся. Ничего-с, я шучу и все наврал. Никогда я сыщиком не был, не был я сыщиком. Читос, запомните это, хорошенько запомните. А, стереглись, Гайкину напели, он бы мне дело в компании открыл, шинами торговать. Лезет человек в мурью, а вы его так вот так кулаком в морду. «Нате вот, плюньте мне в морду, нате, молодой человек, плюньте! Вы про политику можете говорить, понимаете, все! Плюньте, вашего парикмахера Склицкого позовите, плюйте!» И реветь начал, и все тянет, Калюшка его трясти за плечо, «Что вы говорите? Неправда, мы не такие!» А тут Луша из-за двери выглядывает, увидел он ее и поднялся. «А вы, Лукерья Семеновна, не тревожьтесь, я вам 30 копеек завтра, вот с гитары, я еще не все пропил, успокойтесь!» И вдруг Черепахин, и входит в одном белье. «Простите за костюм, да ты угомонишься или нет, как вож в пироге? Наталью Яковлевну и всех будешь, черт ты после этого! Но я его и остановил, и говорю, что человек до упомешательства дошел, а он очень горячий всегда за нас. Знаю, какое у него помешательство, ему бы теперь ассаже на 2 гривны. Так ты прямо скажи, и так дам, а то важничаешь». А Кривой посмотрел так укоризненно и загорелся. «Все супротив меня, ну так знаете, я всем присчитал, и приставу под лицу, и дорогой супруге, и всем вам язык покажу, будьте покойны, итоги подведены. Простите меня, молодой человек, 30 копеек за квартиру за 12 дней получите, вот, с гитары», и подает Луше гитару. Она замахала руками, не берет. «Я предложил, как знаете, ну прощайте до радостного утра». Сделал шаг вперед и стал руку протягивать, а сам глазом нас сверлит. А Черепахин ему: «Пошел ты, ломается, как обезьяна. Это в тебе даже и не искренне, а так одна трагедия глупая. Ну, как угодно, как угодно». И вдруг свечу у меня и потушил. Занавес, говорит, опущен. Такой странный оказался человек. Напустил на себя. Легли мы. А на душе муть. Слышу, чиркнул спичкой за переборкой, пригляделся и глазом в щель. Кривой лампочку на стенке зажег, потом стал узелок свой вытряхивать, и все головой качает. Потом поднялся, послушал, и гитару на стенку повесил, а подштаники и графа Монте-Кристо под кровать сунул. Остановился средь комнаты, осматривается, на углы посмотрел, на иконку в уголочке, глаза ладонями закрыл и затряс головой, потом за волосы себя дергал. Дергать стал да накрепко, потом подошел к оконцу на помойку и смотрит, прижался носом к стеклу и смотрит, и в тишине слышно, как над головой, где у нас машинист железной дороги жил, граммофон Комаринского играет, а там именины были, а Кривой все в окно глядит и глядит в темень. Так я и заснул. А на утро только на службу идти уж Калюшка в училище ушел, неприятность. Управляющий домов барышень Пупаевых Емельян Иванович Ландышев. Так и так, с первого числа надбавка вам в 5 рублей. Почему такой надбавка? Прошлый год набавляли. По плану обязательно велено. Я ни при чем. С меня спрашивают. У барышень расходы большие, а им не хватает. Даже обижаются на меня. Это ваш произвол. Я знаю очень хорошо барышень. Они образованы и стараются для попечительства. У них вывеска даже. А он мне говорит, это ничего не составляет, и каждый хочет себе пользы. Сами они не доходят, а с меня спрашивают. Хотите, платите, не хотите, как хотите. Вот как заколдованный круг. И накалили же меня этими прибавками и надбавками, да. Я это теперь очень хорошо понимаю. Сами не доходят. Музыкальные вечера у них и ужины, и в попечительствах пекутся барышни Пупаевы, дай им Бог здоровья. Они все науки проходили в пансионах, и за границу ездят, и им, конечно, не хватает. И сами лотереи устраивают, и салфеточки вышивают. И как же им можно проникать в дела, когда это даже и не барышнины дела? Нежны они очень и тонки, и им, конечно, не хватает. Эх, не то говорил ты, Кирилл Саверьяныч, не то. От этого оборот капиталов. Что тебе за прически и локоны по 100 рублей с головы платят? Так и мне 2 гривенные платят эти барышни Пупаевы и другие. Но так и я им платил рублями, и они принимали, потому что это их не касается. Знаю я, какой это оборот. На собственной шкуре знаю я всех этих барышень Пупаевых и других. Дай им Бог здоровья. Да они и без здоровья здоровы, потому что поют и играют. А квартир нет, много домов настроено, а жить негде, потому что все хотят иметь доходы по плану. И так меня это расстроило. Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.